352. Июль, 12. Нужно напряжение, чтобы удерживать разгул тьмы. Если напряжение ослабевает, ослабевает и сдерживающая сила. Отсюда необходимость постоянной настороженности, когда копье не дремлет над драконом. Они постоянно сторожат, чтобы воспользоваться каждым промахом, каждой слабостью, каждой несдержанностью со стороны ученика, ибо все недостатки служат для них каналом приближения и воздействия. Самой прочной защитой будет светоносность ауры, без единого пятнышка. Даже малые пятна опасны. Заградительная сеть, имеющая такие прорывы, подобна крепостной стене, некоторые ворота в которой оставлены неохраняемыми. Лик учителя служит щитом, но его надо научиться всегда иметь перед собою, и особенно в момент возможной опасности. Мы защищаем всегда, но сознание для помощи должно быть открыто призывно, если этого требуют обстоятельства.